Глава 8. Ренат. Найти нужного врача просто, когда у тебя довольно много связей. Так что к утру я записан везде, где только можно. Сейчас первый осмотр, а потом будем сдавать анализы. Я обязательно настаиваю на том, чтобы Эллада прошла обследование, потому что ее замученный вид мне ох как не нравится. Добравшись до клиники, помогаю девочкам выбраться. Все будет хорошо, слышишь? Беру помощницу за плечи и легонько встряхиваю, как тряпичную куклу, что может в моих руках обмякнуть в любой момент. «Соберись, ты же боец!» Лада слабо улыбается, но видно, что уже мысленно собирает себя по кусочкам. Ей это дается тяжело, но вот передо мной словно новый человек. Только и кажется, тронь, она рассыплется, как хрустальная ваза на куски, но при этом обязательно тебя порежет. Удивительно сильная женщина спрятана в этом хрупком теле. Пройдя процесс регистрации и сняв верхнюю одежду, проходим на второй этаж, где ждем своей очереди. Лада сидит с идеально прямой спиной, а я, как бы между делом, пишу сообщение Агате. «Пришли мне фотографию отца». Девочка вскидывает голову, но напарывается на мой уверенный взгляд. Я даже киваю для надежности. Агата быстро опускает глаза в телефон и высылает через минуту фотографию. Именно в этот момент их вызывают на прием. Так что мне остается только сидеть в коридоре и изучать человека, который был даже старше меня на пару лет. С вытянутым лицом, прищуренными глазами и короткими волосами. Просто мужик, коих в каждом городе очень и очень много. Но я в нем вижу настойчивого противника, который хочет разрушить мое маленькое, зарождающееся счастье. А за свое я буду рвать голыми руками, если это потребуется. Агата с Ладой выходят только через 20 минут с ворохом направлений. Теперь я действительно вижу, какой Лада была все это время. В руках едва ли бумаги не горят. «Так», – командует она, да только быстро застывает, когда забираю из ее рук документы. Хмурится, явно не понимает, зачем утягиваю бумаги, которые так легко выскальзывают из рук. «Ничего не забыла?» Глаза ее постепенно раскрываются от удивления, потому что лично я помнил, что и сама женщина идет на прием к врачу. А вот она уже по привычке понеслась, как ураганный ветер дальше, сметая все на своем пути. Агата вот наоборот улыбается с каждой секундой все шире и шире. «И правда», – взмахивает руками девочка, – «ты про себя забыла». «Так у меня медосмотр пройден не так давно», – принимается искать отговорку моя помощница. «Так», – включаю я режим сурового начальника. «Лада Альбертовна идет к четвертому кабинету, а мы в холл пить чай и разбираться, куда дальше». Просто беру Агату за руку и тяну за собой. К слову, та чуть ли не вперед меня спускается. «Ну, знаете!» Летит нам грозная в спину, что даже мой режим строгого и властного начальника на минуточку сжимается от страха. Но начальник я или кто? Мы с Агатой действительно пьем чай в стороне, заедая все шоколадкой из автомата, складываем по порядку бумаги, рассуждая вслух о том, с чего можно продолжить обследование дальше, а что стоит оставить на завтра. «Больничный маме дали?» Уточняю, потому что тут столько, что лично я уже стал путаться. «Сказали ничего серьезного. Пару дней дома полежать и все», – пожимает плечами девочка. «Понятно», – вздыхаю. «Значит, придется с начальником договариваться, чтобы дал 3 дня вам на всех этих врачей». Агата снова смеется, а я вместе с ней. «Так тут одни анализы», – влезает мне под руку девочка. «Они сдаются утром. Тут указано, что мне нужно сделать УЗИ сердца и снять кардиограмму, потом со всеми показателями кардиологу». «Тогда пошли все снимать. Результат ведь нам сразу выдадут». «О, нам выдали все и сразу. Даже к кардиологу мы попали, который кардиограммами и занимается, пока Лада была на приеме. Так что меня уже вписали на роль папы, который носится по всей клинике со своей дочерью». «Выдыхайте, папа», – сказала мне врач. «Все с вашей девочкой хорошо. Витамины пьем, любую физическую нагрузку снижаем, больше отдыхаем и желательно чаще гулять на свежем воздухе». «Сделаем», – заверяю я, видя, как скуксилась вдруг Агата. Уже выйдя из кабинета, присаживаюсь перед ней на корточке, щелкаю по носу и обнимаю. А маленькие ручки быстро обнимают меня в ответ. Именно в такой позе нас и застает Лада, чтобы просто упасть в стоящее недалеко кресло и отвернуться. «Спасибо», – бормочет девочка, отрываясь от меня, а у самой глаза на мокром месте. «Спасибо, что вы с нами весь этот день. Мама бы не выдержала». «Вот еще. Мама у тебя очень сильная женщина». «Не соглашаюсь я». «Сильные и ломаются сильнее всего и неожиданно», – отвечает она мне совершенно серьезной фразой. «Ой, мама, а мы все». «И я все», – вздыхает Лада Альбертовна, смотря на меня. «Я не знаю, как описать этот взгляд, но то, чем он наполнен, зарядом проносится по всему телу». «Вас кормить надо. Поехали домой». «Поехали», – улыбаюсь я, отдавая другие документы, которые у нас были, и рассказывая обо всех рекомендациях, что успели получить. «Значит, нужно заехать в аптеку. Выписали нам столько, что вряд ли унесем в двух руках», – вздыхает Лада. «В багажник точно должно поместиться», – улыбаюсь, смотря на женщину. «Так что в этот сумасшедший день на работу я не приехал. За меня остался Антон. Он же и сообщил мне довольно странную мысль. Ты меня, друг, прости, что отвлекаю? Я как раз ел, о чем предупредил сразу. Но у нас тут небольшое, я бы даже сказал, малюсенькое ЧП». Кусок хлеба встал поперек горла. «И в чем оно заключается?» Откашлившись, выдавил из себя. «У нас твой дорогой и уважаемый бухгалтер, Элла Владимировна, обивает пороги приемной с самого утра. А вот сейчас обедает в кафе. И ты не поверишь, с кем?» «Я уже не верю, говори». «С Полиной?» «К такому я не был готов». «Точно?» «На всякий случай уточняю. Я же не слепой и с твоей Мегерой знаком уже давно». Тяжело призадумавшись, я даже как-то не обратил внимания, что в нервном порыве перебираю пальчики Лады. Ноготки были аккуратно подстрижены, но при этом не имели никакого покрытия. Сама женщина сидела рядом, едва дыша, стараясь не отвлекать меня. «Заблокируй компьютеры. Скажи, что произошел технический сбой и отпусти всех домой». Глаза Лады расширились. «Сделаю. Тебя ждать? Как раз подъеду, как все уйдут». И только трубку положил, как Лада добавила. «И я поеду. Что случилось?» Стучу телефоном по краю стола, задумчиво поджав губы. В голове все крутится и крутится какая-то мысль, но вот понять, откуда она взялась, не удается. Видимо, что-то упускаю, настолько значительное, что пока просто не могу сообразить, в какую сторону смотреть. Пока сам не знаю, но поедем. Через час, когда все уйдут. Сам же снова приступаю к еде, понимая, что эта удивительная женщина и готовить умеет. Просто клад, никак иначе. Да и вообще, который раз я в гостях? Довольно много, если не сказать, что каждый день. И ни разу не видел разбросанного нижнего белья. Да, Полина страдала этим. Где сняла, там и оставила. Тут хоть у людей и места мало, но опять же, наличие ребенка тоже плюсик к разбросанным тетрадям, игрушкам. Но нет. В этой квартире все лежит явно на своих местах. И если и есть какие-то огрехи, то мной они совсем не замечаются. Постепенно разговор за столом заходит о виновнице нашей очередной встречи. И я вижу, с какой любовью Лада рассказывает о дочери, как улыбается, вспоминая какие-то моменты из их общей жизни. «Я ведь такой непроходимой дурой была», – вдруг сознается Лада Альбертовна, пряча лицо в ладонях, а после вскидывая голову. «Когда пришла работать в школу, то дочка в первый год так часто болела, что я только и сидела на больничных. Неделю работаю, две или три сижу. Мне одна коллега и говорит, что дети болеют у всех, поэтому берешь ребенка с собой, отводишь уроки и свободная до самого вечера. И когда в следующий раз Агата заболела, потащила ее с собой в школу, усадила на последнюю парту и бегала то к ней, то к доске, то к ученикам. Это был настолько тяжелый день для нас двоих, что попросту пришли домой и уснули. На следующий день взяла больничный и сказала, что ни в жизни больше так с собственным ребенком не поступлю. Ей бы прилечь поспать, а не сидеть, смотря на восьмиклассников, которые только хохотать и умеют». Покачал головой, даже близко не представляя, каково было Ладе, а она уже не могла остановиться, все рассказывала и рассказывала сама. Даже спрашивать ни о чем не пришлось. Все больше, конечно, о дочери, но и про мужа нет-нет, да и проскользнет слово. Так что общая картина мне совсем скоро стала ясна. Как я понял, он их бросил, когда Лада с Агатой вернулись из роддома. Послушал ночные плачи и понял, не выдержит. Ушел молча, забрав вещи, не звонил несколько дней, на звонки не отвечал. Так что Лада все и сама поняла, настаивать не стала. Потребовала только штамп в паспорте убрать. Да не тут-то было, убирать его никто не собирался. Так она и была долгое время, замужней без мужа. А как убрала? Мне эта часть была крайне интересна. Он деньги из квартиры моей вынес. Я подавился, ведь до этого думал, что Агата немного фантазирует. Много? Около 100 000, честно мною, заработанных на летний отдых. Я написала заявление. Ему пришло обвинение вместе с обыском. Деньги нашли. Он их все вернул, до копейки, взамен за то, что заявление заберу. Только и пригрозила, если не подпишет все документы, которые я ему приготовила, будет сидеть. Подписал, как миленький. Теперь он не имеет на Агату никаких прав. А алименты? Ведь платить-то он должен. Но увидев, каким выразительным взглядом на меня посмотрела помощница, сразу понял – это роскошь, их не коснулось. Час прошел быстро, Так что, дав наставление Агате, которая уже превосходно себя чувствовала, мы поехали в офис разбираться со сложившейся и малоприятной ситуацией, а именно каким образом Элла связана с Полиной и чем мне это грозит. «О!» – поприветствовал нас Антон. «Рад всех видеть, как дочка». «Спасибо, хорошо», – ответила Лада. «Ну и замечательно», – кивнул товарищ и предложил сесть за стол в его кабинете, который был завален папками. «Конфисковал я все рабочие документы из нашей бухгалтерии. Просматриваю счета, и, кажется, нас пытались обмануть». «Но не обманули». «Я же не просто так занимаю свою должность», – притворно обиделся заместитель. «Я же в этом деле разбираюсь, хоть и не так хорошо». Вот и стал обращать внимание на некоторые ошибочки со стороны толкового бухгалтера. Ну а вчера, как увидел, каким взглядом Элла Владимировна мысленно уничтожала Ладу Альбертовну, стал что-то неладное подозревать. Ну и как завершение и подтверждение моих мыслей, они с Полиной закадычные подруги и что-то против нас задумали. Нахмурился, потом достал телефон и призывал всех к тишине. Бывшая жена взяла трубку сразу, так что я даже не удивился. «Не верю своему счастью», – пропела Полина. «Ты передумал?» «Да вот хотел спросить, ты с бухгалтерией дружишь?» Антон чуть в голос не заржал, но вовремя заткнулся. «Я прошла совсем недавно курсы», – твердо и даже гордо ответила Полина. «А что?» «Да вот думаю, взять тебя вместо Эллы своей». «Эллы?» – не поверила бывшая жена. «Угу, работать стало что-то не так, не нравится мне». Снова пришлось выразительно посмотреть на Антоху, который стал сползать под стол. «Так что, выйдешь?» «Мне надо подумать», – поспешно добавила женщина. «Я перезвоню». И первый отключила вызов. «Что и требовалось доказать», – чуть ли не хрюкая пробубнил друг. «Вот, Лада Альбертовна, видите, с какими людьми нам работать приходится. Никакого уважения». «Угу», – кивнула помощница. «Что делать теперь?» «Увольнять», – вздохнул. «Таких людей рядом с собой держать нельзя». «Только толкового человека где взять?» «Найдем», – уверенно кивнул Антон. «Первое время я дела поведу, мне не привыкать, а потом познакомлю тебя с отличным парнем». «Да, мужчин в нашем коллективе явно не хватает. Будем разбавлять». На то мы порешили. Правда, пришлось немного задержаться, чтобы лично увидеть, в каких местах Элла стала неожиданно допускать ошибки. Но и при этом пил чай с тем самым странным вкусом, что когда-то заваривала Лада. Обязательно спрошу у нее, где покупала и что за сорт. Через полчаса Лада домой уехала на своей машине, пообещав завтра выйти после обеда, хотя я настаивал на том, чтобы она отсиделась дома. Но женщина сказала, что с дочкой все хорошо, а значит, впустую протирать штаны она не станет. Так что все наши отмененные на сегодня дела и встречи были перенесены на завтра и четверг с пятницей. До конца недели все успеем, я думаю. Я ведь в ней сначала сомневался. Пробубнил Антон, смотря в окно. «Почему?» – уточнил. «Потому что она тебе сразу понравилась. Думал, новая помощница смекнет, что из поплывшего мужика можно веревки крутить и будет этим пользоваться. А по факту выходит, что она и не замечает твоих чувств». «Что есть, то есть», – согласился. «С другой стороны, может, это и к лучшему?» Дальше данную тему развивать не стали. Разъехались по домам, чтобы пережить остаток дня, думая о своем. Я вот все никак не мог понять, каким боком Элла так вдруг решила меня подставить. Ведь все нормально было, работала с выходными и праздниками, с больничными и отпусками, платил ей отлично. И чего не хватило? А не хватило банального внимания, такого, которого я и не обещал никогда этой женщине. Зато уж от помоев она вылила на меня с лихвой, когда узнала о предстоящем увольнении. Орала так, что Тоха прибежал, перекрестился и порадовался тому, что компьютеры в бухгалтерии до сих пор не работают, и что все документы он вчера вынес. «Это все?» – уточнил, когда женщина прооралась. Сейчас она была вся красная, от всегда аккуратной прически и следа не осталось. «Тогда за своими личными вещами в отдел кадров и на выход!» Теперь пришла моя очередь прикрикнуть. «А делал я сегодня это с большой охотой. Вот зря Лада в меня не верила. Я ведь могу так рявкнуть, что мало никому не покажется. Вот только никак не думал, что помощница приедет чуточку раньше». Лада уже спешит ко мне с тем самым чаем, кусочками сахара и шоколада. «Успела», – радостно сообщила женщина, выгружая на стол еще и маленький чайничек. «Спасибо», – даже выдохнул, но слова благодарности все равно сказал с повышенной интонацией. Вот только на нее и в этот раз помощница не отреагировала. «Что, совсем не страшно?» «Мне? Нет», – пожала плечами женщина. «Вы же не на меня так орали». Вот тут я и рассмеялся. От души выпил весь чай, потом налил себе второй стакан и уточнил. «А что это за чай такой необычный? Вкусный, бодрящий?» «Успокоительный», – вздохнула Лада. «Работа у вас нервная, напряженная, вот и…» И махнула рукой в сторону чашки, которую я выпил, уже смакуя. «А ведь так сразу и не поймешь, что все для моих расшатанных нервов продумано». «Ну, Лада Альбертовна, ну хитра!» А женщина лишь смущенно улыбнулась и ушла на свое рабочее место.